Со острова на стрежень, на простор речной волны выплывают расписные острогрудые челны. На переднем стень каразин, обнявшись, сидит с княжной, свадьбу новую справляет сам веселый и хмельной. А княжна, потупя очи, ни жива и ни мертва, молча слушает хмельные атамановы слова. Ишь ты, братцы, атаман-то нас на бабу променял, только ночь с ней провалялся, сам на утро бабой стал. Гневно кровью налились атамановы глаза, брови черные сошлися, собирается гроза. Эх, кормилица родная, долго матушка река, не видала ты подарков от донского казака. Мощным взмахом подымает он краса княжну, и не глядя прочь бросает набежавшую волну. Что затихли удалые, эй ты, Филька, шут, пляши, грянем брат.